«Дражайшая маменька», — писал Мурков. «Вот так номер. Прошлой ночью наш околоток сжег дракон, и поразительное дело нам выделили околоток получше, в районе, который называется Псевдополис-Ярд, напротив оперы. Сержант Колон говорит, что мы идем в гору, и велит Шнобби постараться не распродавать обстановку. Идти в гору — это фигуральное выражение. Я их учу. Это как ложь, но больше для красоты. Здесь можно плевать на настоящие ковры. Дважды за сегодня отряды людей пытались обыскать подвалы, хотели найти дракона, диву даешься. И все раскапывают чужие сортиры и осматривают чердаки, и у всех как будто лихорадка. Зато у людей больше ни на что нет времени. А сержант Колон говорит, когда выходишь в патруль и кричишь 12 на часах, и все спокойно, а дракон между тем плавит улицы, чувствуешь себя болваном. Я съехал от госпожи Лады, потому что здесь десятки спален. Было грустно, мне испекли пирог, но я думаю, это к лучшему, хотя госпожа Лада никогда не брала с меня денег за жилье, что очень мило с ее стороны. Она же все-таки вдова с кучей красивых дочерей, и всех надо растить, плюс еще приданое и так дальше. Еще я подружился с человекообразным орангутаном, который заходит узнать, нашли ли мы его книгу. Шнобби говорит, он блохастый дурак, потому что он обыграл Шнобби на 18 пенсов в дуркер. Это азартная карточная игра, в которую я не играю. Я рассказал Шнобби про закон об азартных играх, статья регулирования, а он сказал «отзынь», и, мне кажется, нарушил правила пристойности 1389 года, но я решил проявить благоразумие. Капитан Ваймс болеет, и за ним ухаживает дама. Шнобби говорит, всем известно, что она с прибабахом, а сержант Колон говорит, она просто живет в большом доме с кучей драконов, зато стоит целое состояние, хорошо действует на капитана и его окрыляет. Правда, крыльев я у него не заметил. Сегодня утром я пошел погулять с Рит и показал ей в городе много интересных образчиков кованого железа. Она сказала, что это очень интересно. Она сказала, что я не такой, как все ее знакомые. Твой любящий сын Моркоу. По скриптум. Надеюсь, Мятна здорова. Он аккуратно сложил лист и засунул в конверт. «Солнце садится», — возвестил сержант Колон. Моркоу отвел взгляд от плавящегося воска. «Это значит, скоро ночь», — совершенно верно заключил Колон. «Так точно, сержант». Колон провел пальцем под воротником. Кожа у него замечательно порозовела, результат энергичных утренних омовений. Но люди по-прежнему держались на почтительном расстоянии. Одни рождены командовать, другие добиваются командирского поста, а третьим командование навязывают. И сержант теперь причислялся к этой категории, и его это не радовало. Он знал, что вот-вот придется объявить, что пора идти патрулировать. Патрулировать сержант не хотел. Сержант хотел отыскать где-нибудь укромный полуподвал. Однако Шнобби лес оближет. Он за старшего. Надо, значит, надо. Не одиночество на вершине мучило сержанта. Его смущала перспектива сгореть заживо. И вдобавок он не сомневался, если они очень срочно не придумают, что делать с этим драконом, патриций будет недоволен. А когда патриций недоволен, он оборачивается подлинным демократом и находит прихотливые и болезненные методы распространения недовольства с максимальным радиусом действия. «Ответственность, — считал сержант, — кошмарная штука, сопоставимая с жестокими пытками. По его расчетам, эти две перспективы стремительно сближались встречным курсом. и поэтому он испустил гигантский вздох облегчения, когда подъехала Таратайка. Таратайка была очень старая и помятая, на дверце поблекший герб, сзади значилась рекомендация, явно намалеванная позже: «Ржи, если любишь драконов». Из Таратайки, морщась, выбрался капитан Ваймс. За ним выступила женщина, которую сержант знал за чокнутую Сибиллу Овниц. И, наконец, на поводке послушно выпрыгнул. Сержант так нервничал, что не справился с масштабированием. — Чтоб меня приподняло да хлопнуло! Они его заловили! Шноби поднял голову. Он сидел за столом в углу, где никак не мог усвоить простой урок. Почти невозможно играть в игру, требующую мастерства и блефа, если твой противник постоянно улыбается. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись, библиотекарь уволок пару карт снизу колоды. — Что вы несете? Это же болотный дракон, — сказал Шноби. — Она ничего, госпожа Сибилла-то, настоящая леди. Двое стражников повернулись к нему и вылупились. От Шноби такого не ожидали. — А ну, кончайте оба, — сказал он. — Я что, леди от наледи не отличу? Она меня чаем поит в чашечке, а чашечка тоненькая, что твоя бумажка, и серебряная ложечка внутри, — продолжал он. Судя по тону, ему выдался шанс одним глазком заглянуть на высокогорное классовое плато. — А я ей эту ложечку вернул, и хватит уже на меня пялиться. — Ты чем вообще занят на досуге? — поинтересовался Колон. — Не ваше собачье дело. — А вы правда вернули ложечку? — уточнил Муркоу. — Еще как вернул, будь я проклят! — с жаром ответствовал Шноби. — Смирно, ребята! — сказал сержант во власти облегчения. Двое новоприбывших переступили порог. Ваймс, как обычно, одарил подчиненных взглядом обреченного смятения. — Мои бойцы! — буркнул он. — Великолепный отряд! — откликнулась госпожа Овниц. — Личный состав, что называется? — Почти безличный, я бы сказал, — ответил Ваймс. Госпожа Овниц ободрительно улыбнулась. Личный состав от этого как-то странно закопошился. Сержант Колон неким усилием умудрился выпятить грудь сильнее, чем живот. Моркоу расправил сутулиные плечи. Шнобби завибрировал от солдатского усердия. Руки строго по швам, большие пальцы указывают четко вниз, голубиная грудка так раздута, что ноги рискуют оторваться от земли. — Я всегда считала, что мы все можем спать спокойно в моей постели, зная, что наш покой охраняют эти храбрецы, — промолвила госпожа Овниц, степенно шествуя вдоль шеренги, точно галеон с сокровищами, что скользит по воде под легким бризом. — А это кто? Орангутану нелегко стать по стойке смирно. Его тело способно освоить концепцию в общих чертах, а вот кожа не справляется. Библиотекарь, впрочем, старался изо всех сил. Стоял в конце шеренги эдакой почтительной грудой и отдавал честь затейливым манерам, достижимым лишь при наличии четырехфутовой руки. — Он у нас в цивильном, мадам, — браво отрапортовал Шноби. — Морпоргское человекообразное спецподразделение. — Прекрасная инициатива, весьма изобретательно, — одобрила госпожа Овниц. — Давно ли вы человекообразный, дорогой мой человек? — Ук, молодец! И она обернулась к Ваймсу. Тот ошеломленно таращился. — Делает вам честь, — похвалила она. — Отряд прекрасных людей, ук, антропоидов, — поправилась госпожа Овниц, почти не сбившись. На миг весь состав антропоидов почувствовал себя так, словно только что вернулся с фронта, единолично завоевав отдаленную провинцию. Собственно говоря, они чувствовали, что в кои-то веки они в шоколаде, как почти наверняка выразилась бы госпожа Овниц, хотя чаще бывали в совсем иной субстанции. Даже библиотекарь почуял, что судьба к нему благосклонна, и ни словом не возразил на обращение «дорогой человек». Все обернулись на журчание и бронебойную химическую вонь. Застенчивый умничка Биндль невинно присел возле не столько пятна на ковре, сколько дыры в полу. Над краями дыры вился дымок. Госпожа Овнец вздохнула. — Не переживайте, мадам! — жизнерадостно вмешался Шнобби. — Это скоро будет убрано! — Боюсь, с ними нередко такое происходит, если они волнуются, — сказала она. — Прекрасный у вас экземпляр, мадам! — продолжал Шнобби, наслаждаясь новообретенным навыком светской беседы. — Он не мой, — ответила госпожа Овнец. — Он принадлежит капитану. Или, может, всем вам, как талисман. Его зовут Умничка Биндль Перистый Валун. Под бременем своего имени Умничка Биндль Перистый Валун выказал стоицизм и обнюхал ножку стола. — Он больше смахивает на моего братца Эррола, — сказал Шнобби, выжимая все до капли из образа нахального, задорного и обаятельного городского воробушка. — Тоже курносый, извините, господа, что я так говорю. Ваймс посмотрел на существо, которое обследовало новую обстановку, и понял, что оно навеки и необратимо стало Эрролом. Дракончик для пробы откусил от стола, пожевал, выплюнул, свернулся калачиком и уснул. — Он нам тут ничего не спалит? — занервничал сержант. — Едва ли. Он, по-моему, так и не догадался, зачем ему огнепроводящие пути, — ответила госпожа Овнец. — А вот насчет расслабиться он даст фору всем, — прибавил Ваймс. — Значит так, люди, я не к вам обращался, господин. — Что она тут делает? — И поспешно встрял сержант Колон. — Я... вас-то не было, а нас-то тут маловато. Марку вот говорит, что это по закону. Я с него присягу взял, капитан, с человекообразного, капитан. — Куда взяли, сержант? — спросил Ваймс. — В стражу, особым констеблем, капитан, — покраснел Колон. — Ну, сами понимаете, капитан, эдакая народная стража. Ваймс всплеснул руками. — Особым. Будем уж честны, уникальным. Библиотекарь одарил Ваймса широченной улыбкой. — Это же временно, капитан, — взмолился Колон. — Пока, типа, не того. Нам бы пригодилась помощь, капитан. И, короче, мы же только ему и нравимся. — Я считаю, это потрясающе удачная идея, — заметила госпожа Овнец. — Молодец, человекообразный! Ваймс пожал плечами. Мир и так рехнулся. Куда хуже-то. — Ладно, — сказал он, — ладно, сдаюсь. Хорошо, выдайте ему бляху. Провалится мне, если знаю, куда он будет ее цеплять. Хорошо, да, почему нет? — Вам не здоровится, капитан? — не на шутку встревожился Колон. — Хорошо, хорошо, добро пожаловать в новую стражу! — рявкнул Ваймс, бесцельно слоняясь по комнате. — Отлично! В самом деле, нам же вечно достается на орехи. Самое оно — нанять обез... Рот ему почтительно прихлопнула сержанта в ладонь. Одна подробность, капитан, — протарахтел Колон прямо Ваймсу в изумленные глаза. — Слово на «о» говорить нельзя. Ему от этого резьбу срывает капитан. Ничего не может поделать, теряет власть над собой. — Как красная тряпка для этого, как его, капитан. — Человекообразное, нормально, капитан, но слово на «о» нельзя. Потому что, капитан, он ведь как разозлится, не уходит в угол дуться. Капитан, если вы меня понимаете. А в остальном с ним никаких проблем, капитан. Ладно, только не говорите обезьяна. Ой-ё!